Глава 46. Злата. Посетители 50-этажного бизнес-центра, по белоснежному холлу которого мы проходим разноцветной вереницей, не обращают на нас никакого внимания. Моя соседка, оказавшаяся Катей из маленького поселка в Смоленской области, не отстает от меня ни на шаг, чем, с одной стороны, сильно раздражает, а с другой хоть немного эмоционально стимулирует одеревеневший мозг. Поглаживая оголенные предплечья, ёжусь от холода. «Какой замечательный человек Рубен!» — щебечет девчонка мне на ухо в лифте. «Мне и билеты оплатили, и к девчонкам подселили!» «Да боже мой!» «Давно его знаешь?» — спрашиваю равнодушно. 3 дня, как приехала с подругой. Она здесь бывает часто. Долго меня уговаривала, и я решилась. Живем ведь один раз?» «Ясно». Киваю, разглядывая ее яркую внешность повнимательнее. Стройные ноги, узкая талия и густые светлые волосы. Одета тоже нескромно. Короткие облегающие шорты и кофточка с глубоким вырезом на груди и объемным капюшоном. Я, как ПТУ, закончила на швею, все мыкалось по разным производствам. Везде или сразу отказывают, или месяц отработаешь и выпинывают с 20 тысячами. А в одном месте вообще не заплатили. Нравится шить? Очень, это мое призвание. Заработаю денег и накоплю на открытие своего бренда. Я уже все придумала. Буду выпускать нижнее белье и шелковые накидки. Пойдешь ко мне в модели? Воодушевленно интересуется. Вряд ли. Ты какая-то грустная, Злата, болеешь, что ли? Ага, болею. Катя поспешно отодвигается, прикрывая рот ладонью. «Ты прости меня», — смеется. «Мне просто болеть нельзя. Это моя вторая вечеринка. Рубен сказал, загрузит меня по полной такими. Я пока не решила, захочу ли, ну, на самом деле с кем-то встречаться, но он сказал, что можно и так, по лайту. Очень благородно с его стороны». Вздыхаю. Катя с восхищением осматривает коридор 30-го этажа. Глаза горят непримиримым огнем. Плечи расправлены, походка от бедра. Кого-то мне это напоминает. Вспоминаю свою первую вечеринку. Сколько было планов, ожиданий и спеси. А еще как я закатывала глаза, слушая рассказы Ирины о том, что все, кто сюда приезжают, рано или поздно начинают встречаться с клиентами. Это неизбежно. Хочешь ты этого или нет. Я могла бы образумить эту наивную деревенскую дурочку, но... Разговаривать с такими подобными мне златами, какой сейчас видится мне Катя, абсолютно бесполезно. Слишком хорошо постарались подруги Аи, в красках повествующие о дорогих подарках и тысячах долларов, которыми Рубен осыпает всего лишь за улыбки и выпитый бокал вкусного шампанского. Когда мы все оказываемся в большом зале с приглушенным светом и негромкой музыкой, наклоняюсь к девчонке и шепчу напоследок. «Классный у тебя капюшон. Просто находка». Она удивленно на меня смотрит, но сразу же переключается на приветственный столик с закусками и напитками, а я, остановившись за колонной, достаю из сумочки телефона и ввожу в поисковую строку запрос «Юсупов Всеволод Константинович». Затем долго изучаю фотографии немолодого светловолосого мужчины, чувствуя, как ноги постепенно слабеют. Страшно становится. Читаю справку с сухой информацией. Депутат и общественник. В прошлом бизнесмен. Основатель строительного холдинга «Вектор», которым сейчас успешно управляет старший сын. Руководитель гильдии застройщиков. Всеволод Константинович женат, 35 лет в счастливом браке. Имеет 3 детей и 4 внуков. «Что ты здесь делаешь, Всеволод, с таким-то послужным списком?» Немного успокоившись, выбираюсь из укромного местечка и оглядываюсь в поисках дяденьки-депутата. В центре зала самый настоящий бассейн, в котором танцуют полуголые девицы, а в его конце вип-зоны, скрытые от глаз глухими шторами. Найдя объект, подхватываю пару бокалов и семеню к столикам у панорамного окна. Тело тут же противно чешется от мужских взглядов, обращенных на меня. В своих брюках я тут, прямо скажем, белая ворона. «Добрый вечер. Присоединюсь к вам, не против?» — сияющей улыбкой произношу, глядя прямо на клиента. Он ровно такой, как на фотографии, только немного постарше. Холёное, чуть красноватое лицо, белоснежные виниры, дорогой костюм. «Злата, кажется», — отвечает он, быстро осматривая меня с ног до головы. Сальный взгляд, грязная ухмылка. Борюсь с подступающей к горлу тошнотой и киваю. «Всё верно, Злата. Падай». Кивает он рядом с собой и тянет ко мне руку. Я послушно опускаюсь на диван и протягиваю ему шампанское. Решила отметить нашу встречу. «Ща, погоди». Смеётся он, убирая бокал на столик. «У меня тут небольшая деловая встреча. Потом отметим. Сначала гребля, потом ебля». Сухая тяжёлая ладонь опускается на моё предплечье, в нос проникает запах дорогого мужского парфюма, смешанный с едва уловимыми парами крепкого алкоголя. Тошнота всё ближе. Темноволосый мужчина, сидящий напротив, чуть наклоняется. «Всеволод Константинович, я всего лишь хочу вам помочь. С нашей системой лучше считаться. Те, кто этого не делают, обычно плохо заканчивают». «Ты меня ещё поучи, Толик. Я в 90-е это говно лопатами жрал, пока ты трусы в детском саду на батарее сушил. И рэкеты, и наезды, и дефолт. Юсупов всё пережил». «Сейчас так не работает», — настаивает второй. «Все умные, в лоб никто не наезжает». «Я тоже не глупый парень», — произносит Юсупов агрессивно и больно сдавливает моё плечо. «Морщусь». Но не убираю с лица улыбки и покрепче сжимаю пальцами холодное стекло. «У меня депутатская неприкосновенность, хрен ко мне подберутся. Просто хотел вас предупредить. Делай свою работу. Каждый должен делать свою работу. Всё просто. Я буду принимать ответственные решения и лоббировать свои интересы в Гордуме. Ты — качественно выполнять то, что я сказал. Шлюхи!» «Работать ртом и пиздой!» — хохочет от собственной шутки и опускает ладонь мне на грудь, больно стискивая. «Всё правильно, Златик. Как-то грубо. Морщу нос. А жизнь у шлюхи вообще не сахар. Вот ты сама откуда? Из Москвы. Коренная, что ли? Ага. Эк, тебя занесло. Я пойду носик припудрю. Спокойно снимаю его ладонь с груди и поднимаюсь. Дыхание задерживаю. «Ну иди, иди. Скоро освобожусь и пойдём посмотрим, что тут у них есть». На деревянных ногах захожу в уборную и закрываюсь в тесной кабинке. Поднимаю крышку унитаза и наклоняюсь, потому что меня выворачивает наизнанку. Пульс шпарит, будто вот-вот сердце выскочит наружу, слёзы непроизвольно катятся по щекам. Точка невозврата пройдена давно, поэтому привожу себя в порядок и полоскаю рот. Проверив время, возвращаюсь в зал. Как только испытываю облегчение, что мужчины ещё общаются, Всеволод Константинович тут же поднимается и, махнув рукой на Толика, направляется ко мне. «Пойдём». Тянет меня в сторону випок.